Ее сватовские инстинкты включились на полную мощь, и она поняла, что ей лучше сбавить обороты. Люсинда не знала, как Диана в нынешнем состоянии приняла бы любое упоминание об их добряке-педиатре. Поэтому она не просто улыбнулась, надеясь, что и дочь ответит ей улыбкой, но и задумала еще кое-что. В этот июньский полдень, пока подсыхал второй слой краски на очередном домике, Диана обнаружила у Эми еще одно качество, которое роднило ее с ними. Они с Джулией всегда обожали поездки на автомобиле. Дорожный ритм, теплый ветер в волосах и ощущение движения вперед, пребывание вместе в небольшом пространстве доставляли им непередаваемое блаженство. И вот теперь выяснилось, что Эми тоже любит покататься. Принадлежавший Диане грузовичок «Форд» поблескивал на солнце темно-зеленым отливом. Заднее стекло было украшено наклейками из порта «Мистик», тамошнего же «Окинария» и музея истории судоходства на реке Коннектикут. Инвалидная коляска Джулии лежала в кузове под синим брезентом для защиты на случай дождя. Пристегнув Джулию к ее специальному сиденью, установленному посередине кабины, Диана выставила локоть в окно, включила зажигание, и они отправились в путь. «Ух ты! Мы так высоко!» — воскликнула Эми. «Ты раньше ездила в грузовике?» — спросила Диана. «Когда была совсем маленькой. Тогда у моего отца был такой. Это мама мне рассказала. Он хранил в нем рыболовные снасти. Жаль, что у нас больше нет машины. Я бы договорилась с мамой, чтобы она поставила ее куда-нибудь на стоянку, пока мне не исполнится 16. А уж потом я стала бы гонять до полного одурения». «Мой отец тоже водил пикап», — сказала Диана. «Они отлично подходят для перевозки всяких вещей. Досок, сетей с удочками, инвалидных колясок. Ведь так, Джулия?» Взгляд Джулии был устремлен сквозь лобовое стекло. В грузовике ей незачем вертеть головой из стороны в сторону. Мир и так достаточно быстро пролетал за окном со скоростью 40 миль в час. Она сжимала и разжимала пальцы рук. «Можешь ответить мне на один вопрос?» — спросила Эми. «Конечно», — ответила Диана. «Тебе не противно, когда люди называют девушек цыпочками?» «Под людьми ты подразумеваешь ребят, правильно?» «Да, в школе. Они зовут нас цыпочками. А один парень вообще обругал меня за то, что я не дала ему списать тест». «Это хорошо, ты правильно поступила. А как он обозвал тебя?» «Стервой и еще одним матерным словом». «Бедняга», — сказала Диана, покачав головой, словно на самом деле испытывала сочувствие к безымянному шестикласснику. Про себя она отметила, что никогда бы не простила подобных высказываний в адрес Джулии. «Это еще почему?» — с недоумением спросила Эми. «Потому что он явно ограничен в умственном развитии, раз выставляет свое невежество на показ перед всей школой. Печально, но что поделать? Жаль мне его». «Ага», — нерешительно сказала Эми. «Значит, ребята называют вас цыпочками?» «Угу. Это плохо? А ты как думаешь?» «Ну, мне нравятся цыпочки, в смысле цыплята. Мы с моей подружкой Эмбер болтали на эту тему. Нам нравится само слово, да и цыпочки тоже. Такие хорошенькие, пищащие малыши. Они пушистые, счастливые и живут без забот». Джулия вздохнула и хмыкнула. «Обожаю пушистость», — сказала Диана, включив радио. «Но я не очень разборчива по части прозвищ. Например, вам с Джулией я разрешаю называть меня Цыпочкой, а мужчинам нет, потому что они вкладывают в это слово совершенно другой смысл, да?» — спросила Эми, на лице которой отразилось глубокое раздумье в поисках ускользающей правды. «Наверное», — сказала Диана. «Но когда мы вместе, ты, я и Джулия, то мы можем быть цыпочками?» «Точно!» «О как!» — одобрительно отозвалась Эми. «Для мужчин мы женщины». «Женщины?» — с сомнением в голосе переспросила Эми. «Но я всего лишь в 6-м классе». «Неважно», — сказала Диана. «Главное — правильно поставить себя». Джулия наклонила голову и подмигнула солнцу. «Женщины», — сказала Диана, — «они сильные». «Моя мама говорит, дамы». «Так тоже сгодится», — ответила Диана. «Каждый выбирает свой собственный путь и становится сильнее по-своему. Вот я и хочу, чтобы люди называли меня женщиной». «Даже мы, я и Джулия, мы должны называть друг друга женщинами?» «Нет», — сказала Диана. «Мы же знаем, кто мы на самом деле, и поэтому можем расслабиться в своей компании. И если нам захочется, то будем цыпочками». «Через неделю заканчивается учебный год, а потом я пойду уже в 7-й класс». «Ого!» — с выражением сказала Диана. «Женщица-семиклассница», — сказала Эми, попробовав на языке эти два слова. «Умная отличница», — добавила Диана. «И с подружками-цыпочками», — продолжила Эми и расплылась в улыбке. «Это ты про нас?» «Да, Джулия». «Бабенки», — сказала Эми. «Девочки». «Девчонки», — рассмеялась Эми. «Га!» — произнесла Джулия. «И это тоже мы!» — воскликнула Эми. «Три га, спешащие навстречу морю», — сказала Диана, улыбаясь так, что у нее заболели щеки. Теперь Эми была свободна. Школьные будни наконец-то навсегда миновали. Ну, по крайней мере, до сентября. В первую неделю стояла сырая и теплая погода. Потом облако жары спустилось на Хоторн, и все пытались укрыться от зноя в тень. В день летнего солнцестояния Диана подарила Эми соломенную шляпку. Широкими полями и голубой лентой она выглядела точь-в-точь, как собственная шляпа Дианы. Эми до того полюбился новый головной убор, что она чуть не спала в нем. Три девчонки решили покататься на лодке по болотам. Благодаря стайкам крупной луфари вода приобрела серебристо-бирюзовый оттенок. Под свисавшими с берега ветвями деревьев затаилась серая цапля. Эми сунула руку за борт и побрызгала прохладной водой на ноги Джулии. Для Джулии Диана соорудила в грибной шлюпке небольшую кроватку между сиденьями, предусмотрительно накрыв ее синим зонтиком. «Какое у тебя любимое животное?» — спросила Эми. «Именно животное, а не вид?» – переспросила Диана. Эми удивленно охнула. Диана смотрела на вещи совсем под другим углом, из-за чего Эми иногда ощущала себя полной дурой. Дома люди так не разговаривали. Их ответы были довольно понятны и просты. «Пес» или «Заткнись, я смотрю телек». Но как бы странно это ни прозвучало, Эми не боялась показывать свою глупость в обществе Дианы. Она знала, что в конце концов Диана объяснит ей ход своих мыслей, и Эми рано или поздно постарается его понять. И Эми чувствовала, что постепенно становилась умнее. «Это как?» — спросила Эми. Ну, к примеру, Стелла – мое любимое животное.